рискуем попасть в более тяжелое положение. Но есть и другие доводы. Наша задержка сорвет подготовку экспедиции к следующей зимовке. А самое главное, Ходов, конечно, сообщит на Большую Землю о нашем исчезновении, и это вызовет ненужную тревогу за нашу судьбу. Неминуемо будут приняты меры, чтобы найти нас. В то время, как мы, вероятно, без особых лишений будем летовать здесь, какой-нибудь ледокол отправится к Северной Земле, а наши летчики, рискуя жизнью, примутся обследовать Землю. Что на первый взгляд кажется разумным и целесообразным с точки зрения нашей личной судьбы, может оказаться ненужным в большом деле. Поэтому, как ни привлекательна была мысль об остановке здесь на лето, мы решили идти и во что бы то ни стало достигнуть своей базы. Завтра в дорогу.